Третье. Пережидая полуденную жару, скотина отдыхала на базу в тени, чтобы снова пастись до темна. Бычки за лето отъелись. Тяжелые лобастые головы, могучие загривки, просторные спины, хоть гуляй на них, короткая шерсть атласно светила. Скотина не помнила, какой была она по весне. Но Николай помнил, как пришли они с Артуром, колхозным начальством, на скотный бас, как тяжело было глядеть на колченогих задохликов в сбитой шерсти, в грязных сосульях. Острые кабаржины спины, крестцы и ребра наружу, потухшие глаза. Ни голову, ни хвоста не поднимут. Теснились бычки в затишке, а десятка-два вовсе лежали под крышей во тьме, отдыхая после долгого перехода, а вернее готовясь к новому, в мир иной. В тот день председатель колхоза, говорливый Липатыч, слова вперёк не сказал, принимая все условия Николая. «Цены покажет время», — так и записали, — «по сложившимся на октябрь, ноябрь ценам». Пять голов, какие уж почти не дышали, сразу оформили актом, как падеж. Председатель подписал договор и уехал. Раз-другой наведался и с тех пор везде говорил, «Требуют из района, чтоб перешли на новые формы работы, вот и переходим». Скуридин у нас на полной свободе. Чего-чего, свободы Николаю за глаза хватало, особенно на первых порах, когда оказался с пустыми руками, да полудохлым гуртом, которому для поправки нужны были не солома да кислый силос, а добрая еда. Свободы нынче впрямь хватало. Два десятка доходяг из гурта переправили домой, на свой бас. Артур там хозяйничал. Трижды в день готовил для бычков горячее пойло, запаривал свеклу, картошку. Зоотехник, ветврач помогали лекарствами, а корма добывали сами. Освежевали овечку, и в обмен из райцентра с мельницы привезли две машины мучных отходов. Добыли свекла и патоки. Лесничему отвез Николай Большого сизопухого козла, на него вся округа завидовала, и сговорились быстро. Два воза сена взаймы, а главное — лесхозовская земля. Снег сошел, и паси там. Сначала старая трава, а потом зеленка пойдет. Лесхозовскому директору Николай выделил двух бычков из списанных. Всю скотину лесничего взял до осени под свою опеку. Наука была простая и верная. Ты мне, я тебе. И теперь лесхозовские угодья, отрезанные от иных земель, огромной речной дугою были в Николаеве власти. Над речкой поставил он летний бас, землянку, и ранней весной ушел из хутора со скотиной, молодым помощником, внуком. Жизнь потекла вроде прежняя. Паси да гляди. Лишь на хуторе пошли разговоры, что Скуридин колхоз обманул, и осенью огребет миллион. Но до осени нужно, мол, дожить. В полях царило лето зеленое, и выпущенный Николаем гурт неторопливо вытекал с базы на волю. Чуткий волчок тут же поднялся и рыкнул, будя молодого хозяина. Тот быстро собрался, коня подседлал, взял в сумку харчей, прогрессовал мимо Николая. Старая шляпа надвинута на лоб, черные жесткие волосы, до плеч, ружье за спиной. — Ты гляди, не балуй, — предупредил Николай, — ты зачнешь, сорок, стрелять. — Порядок, дед, порядок, стрелять будем нужных. Артур пришпорил коня и поскакал, обгоняя гурт. Верно, волчок бежал, чуть отставая от лошади. У Николая же были свои заботы. С майской поры косил и косил он, набирая сено. Разжился конной косилкой да граблями, выбирал хорошие поляны, займище в лесу. Косил, сушил, ставил копны, отдал долг лесничему, свое сено на хутор свозил и снова косил, сушил, запасая. На займищных полянах в безветрии томил сухой жар, но дышалось легко. Николай летнюю пору любил. Все хвори уходили, прогревались кости и жилы, настывшие за долгую зиму до осень. В слякоти, на ветру, под зябким небом, когда защита одна, заношенный серый ватник, да стакан другой вонючего самогона. Летняя жара была Николаю в подмогу, бодря остывающую кровь. Работалось в такую пору легко. Тем более нынче, когда Вилами ворочил он скошенные вчера уже подсохшие легкие валы сена. Прошел час и другой. Солнце стало клониться к вечеру. Пора было внука подменить, отправив его за харчами на хутор. Устанно Николай не сдержался, лишь коня заседлал и поехал к гурту. Скотина паслась в просторной луговой падине перед лесом. Еще издали Николай услыхал девичий смех и не удивился. Напрямую через речку до хутора было верст 10. Давно уже, с самой весны, прибегала к Артуру зазноба, как он сам, зеленая девчонушка. Заметив Николая, молодые вышли навстречу из-под сени дубков. — Надбеги на хутор, — приказал Николай. — Хлеба, картошки возьми, яичек, другого чего. Артур, деду ружье передал, девчушку посадил на коня, задирая сарафан до нельзя, и сам в седло уместился. — Теснотя да не в обиде, — с усмешкой проговорил Николай, провожая их взглядом. Гурт пасся, вольно рассыпавший зеленой луговиной. Николай взглядом его обошел и слез коня. Верный волчок, проводив молодого хозяина взглядом, к Николаю поднял глаза, словно сказал, — Конечно, хотелось бы пробежаться до хутора-то. Но понимаю, работа. Дневная жара спадала, близился вечер, от желтого солнца тянулись длинные тени. Как всегда, по прохладе бычки начинали кормиться истово, жадно, словно стараясь наверстать упущенное во дню. Легкий земной ветер шелестел маковками дубов и берез на опушке. Ветер небесный гнал и гнал полегоньку несчетные стада далеких, белью сияющих облаков. Над приречным зеленым займищем, над лугами, летнее небо лежало так просторно, что лишь малую часть его охватывал взгляд и бродил там от близкой лазури голубизны к далекой за лесом клубящейся синь. Покойно клонились к вечеру земля и небо, баюкая людскую душу миром и тишиной. В который уж раз Николай, усмехаясь, думал, что больничные мечты его нежданно-негаданно стали явью. Хоть и работать пришлось, ну куда ж без работы-то? Но никто не шумит, и пьянки нет, а с ней ругни. Текут дни, дни бегут, вот он уж август, месяц-другой работе конец. И от дня завтрашнего можешь было думать спокойно, прикидывай так и этак. Сенцо есть, дробленка и жмых, можно телят купить осенью, поездив по хуторам, и поставить в зиму на своем базу. Но уж та скотина будет своей. Коли приходит новая жизнь, чего бояться ее? Может, она и лучше будет, чем колхозная? Там ведь сроду хозяина нет, и товар плачет. Поздно вечером, когда уж остывали высокие розовые облака, вернулся Артур. Волчок прежде хозяина услыхал, мягкий топот копыт насторожился, на Николая глянул. — Чего? — спросил Николай. Волчок взвизгнул от нетерпения, подаваясь навстречу Артуру, но прося дозволения. — Беги, встревай, — разрешил Николай, — и ворочайся сюда, будем ставить скотину на баз. Волчок унесся, стремглав, к молодому хозяину. Тот уже был близко, сворачивая к жилью. У землянки Артур быстро спешился, снял мешки с харчами и, поглядев в густеющую тьму, туда, где был Николай, отвязал от сидельной луки дерматиновый школьный ранец. Его он унес и сохранил с глухой стороны землянки под камышовую крышей. Уж потом поскакал к деду, гнавшему бычков на ночлег. Скотину заперли на ночь, поставили чайник, и только здесь, в неверном свете печного огня, Николай углядел, что за плечами внука новое оружие. — Это что? — спросил он. — Мелкашка. — Сгодится, — сказал Артур, снимая винтовку. — Нас ведь двое, а ружье одно. — Пусть только солнце, я им покажу. — Я ему устрою, — угрозил он, жалея, что нельзя похвалиться привезенным в дерматиновой сумке. Лучше утаить до поры. Зато содержимое их харчевых мешков он выложил без утайки. Николай привозил из дома хлеб, крупу, старое сало да огородную зелень, а Артур — свежесбитое масло, сметану, пирожки да пышки, словом, тещины гостинцы. — Не зря тебя кормят, — посмеивался Николай. — На покров быков сдадим да засватаем. — Меня Явочка ждет, дорогуша, сил набирается, — отнекивался Артур. — А то гляди, Прадед твой, мой отец, его быки женили. Пора пришла. Девка по нраву есть, а свадьбы играть не на что. Нету денег. И тут пропадает пара быков. После уборки. Какая беда! Туда-сюда кинулись, искали, искали. Ну, нет быков, свели. А на Никольской ярмарке вдруг объявились. Да такие рогали, откормленные, аж блестят. Оказывается, отец угнал тайком через Мартыновский лес к Дону. В самую глухомань, от жневья далеко. Там остров есть просторный, с травой. На остров переправил, там паслись. Корм хороший. Отъелись они, потом лист падал, зажирели. Их на ярмарку пригнали в станицу. Купец Чертихин из Москвы аж затряс, как увидал. 265 рублей сразу дал. Продали, себе купили худых быков за 170 рублей, а остальные деньги на свадьбу. Вот тебе и быки женили. И тебя тоже. Явочка меня ждет, — твердил Артур, посмеиваясь над добрым, но непонятливым дедом. Летать будем. Вжить и на хутор, вжить и на станции, вжить и на краю света. Ты понял? Счастливо, — жмурился Артур. Он видел и чуял себя в седле на дорогой сердцу Яви. Рев и скорость. Оттуда, от ужинов, ушел он в шалаш и уснул. То во сне видел то же, что наяву. Алый мотоцикл, летящий теперь уж по иным небесным дорогам. Провожал его раскатистый громовой рокот, звездная пыль отлетала прочь, сердце обмирало не от испуга, а от счастья. Грохот разбудил его среди сладкого ночного сна. Что случилось, он понял не вдруг, но грохнул другой выстрел, и пришло понимание. Выбежав из шалаша и не забыв про мелкашку, он крикнул в темноту: «Дед, ты где?» «Здесь я», — ответил Николай, невидимый во тьме. Артур припал на колено, вглядываясь в брежущую тень августовской ночи, и в тишине услыхал голос уходящего автомобильного мотора. «Уезжают, дед?» — громко спросил он. «Вроде». Тогда Артур кинулся по белеющей во тьме дороге. Пробежав десяток метров, он поднял винтовку и выстрелил в уходящий звук, тут же вспомнив, что коробка с патронами в шалаше. «Куда побег?» — окликнул его дед. «Догонять, что ли?» Артур вернулся и не сразу углядел Николая. Тот стоял во тьме, сливаясь стволом дерева подле самого база. Рядом рвался с поводка волчок. «Куда побег?» — повторил Николай. «Стой здесь, может, кто притаился?» Артур не послушался, но уже, крадучись с оглядкой, сбегал в шалаш за патронами. Он и потом к деду не вернулся. А присев с винтовкой на изготовке, стал вглядываться. Глаза обвыклись, слух обострился, но ловил лишь ропот листвы да нетерпеливое повизгивание волчка. До утра было еще далеко. Звездного света хватало, чтобы видеть темные купы деревьев, Горбалевую огорожу, и дальше сгущалась мгла. Артур только что не повизгивал, как волчок, но била его крупная дрожь нетерпения. В нагибку он подбежал к Николаю и спросил негромко, что это было. Николай, насторожив ухо ладонью, вслушался в тьму. — Не слыхать? — Нет. Николай отдал ружье в ногу. — Оба ствола заряжены. — Сиди здесь, я пойду погляжу. И добавил громко. — Чуть-чуть, стреляй картечью. Бей напрямую. Собакой на поводке с мелкашкой наперевес Николай пошел вдоль городьбы базы, проверяя ее. Стревоженная скотина сбилась темной кучей. Обошли почти всю городьбу, но в дальнем углу возле навесов волчок вдруг рыкнул и натянул поводок. — Со мной, — приказал Николай, — громко спросил. — Кто здесь? — Артур, — крикнул он. — Держи на мушке! — и снова спросил. — Кто здесь? — Лупану, лишь шум не отозвался Артур. В сумраке скотьего навеса ничто не шевельнулось. Волчок продолжал тянуть от базы. Николай с трудом держал его, призывая: — Со мной! — Миновав стену навеса, Николай вынул фонарик, зажег его и, вернувшись, прошел прежний путь, освещая Горбалевую огорожу желтым лучом. Все было цело. Не до конца поверив, что опасность ушла, Николай вернулся к Артуру, сказал ему: «Присядь». И сам устроился рядом в подножии дерева и стал рассказывать. «Ты уснул?» «Я прибрался, волчка привязал, тут у базы хотел лечь. Потом думаю, дай посижу по караулю. Далеко услыхал, машина гудит. Ну, гудит и гудит, вроде идет к нам, а света не видать. Из леса выехала. Должен быть свет, а его нету. Хотел тебя будить, а машина смолкла, остановился. Но от нас вроде далеко. Я жду, ее нету. Молчит, молчит и молчит. А потом волчок как кинется. Я кричу, кто идет? Молчат. А волчок рвется. Тогда я и пальнул. Недюже низко, скотину боялся задеть. Пальнул, и чую, кто-то побег, убегает, и вроде не один. Я еще пальнул. Бегут, а потом машина завелась. Надо бы не верхом, надо бы напрямую их гадов, — сказал Артур. Прислушались. Ночная тишина молчала. Шумно вздыхали быки. Ветер шелестел в маковке дерева. Стрекотали сверчки. «У-у-у-у-у!» — прокричала за рекой птица. Первые петухи начинали петь далеко, на хуторе. Посидели еще, подождали. Теперь же вместе Николай с собакою впереди пошли к дальнему углу, где рвался волчок. И снова потянул от гратьбы в сторону. — Стой здесь, я пройду, — сказал Николай. Прошли недалеко. Волчок кинулся и схватил что-то темное. Это была кепка. Уж потом на свету разглядели ее, большая серая кепка. Новая, но уж сальная от грязи на подкладке. По ободу околыша. Пахло от него одеколоном. Остаток ночи не спали, когда разведнело, сходили дальше и нашли след машины. Разворот ее.